Глава 11. Кое-кто. Айви. Я прочитала последнее сообщение от Хейза, когда уже закрывала дверь своей квартиры. Мы только что вернулись с прогулки. Стефан тоже там. Почему от этой мысли у меня все сжалось, а сердце забилось быстрее? Потому что он горяч, и я не знаю, что мне делать с этим фактом. Теперь они оба мои коллеги, так что мне не стоит думать о них в этом ключе. Даже чуть-чуть. И уж тем более не стоит думать про комментарии Стефана, про то, что самое главное — подходящий момент, и что он попробует снова. Я даже до сих пор не уверена, что он имел в виду меня. Нужно о многом подумать, многое принять. Я помогу с салатом и уйду. Решено. С поводком в руке я разворачиваюсь и готовлюсь выходить, открываю дверь. «Стой!» — низкий голос Джексона гремит из зала. Он идет к двери в спортивном костюме, слишком красивый для тренировки, хотя он всегда так выглядит. «Куда это ты идешь? У тебя выражение лица «сегодня мне перепадет». Я изо всех сил стараюсь скрыть свой настрой на секс от друга. Ведь сегодня у меня не будет никакого секса. Точно. Ни с Хейзом, ни со Стефаном. Ни с ними двумя. Нет. Даже не начинай. Какое еще выражение? Получается, не видно. Ну, я надеюсь. Джексон подходит ко мне и рисует в воздухе круг у самого моего лица. Я все вижу. Читаешь по лицу? Да, мэм. И на твоем написано «иду за членом». «Хватит! Я иду к соседу. Он там с другом». Брови Джексона взлетают. «А, понятно. Отредактируем. Иду за членами», — говорит он, растягивая множественное окончание. «Ничего такого не будет». Пульс предательски зашкаливает. «А может, и будет. Зачем останавливаться на одном, когда можно получить два?» Я выставляю руку, чтобы остановить его. Чем больше он будет говорить про их члены, тем больше я буду смущаться в присутствии их хозяев. «Мне не нужен член, а два уж тем более», — возражаю я, но чувствую себя загнанной в угол. Я знаю, что мне нужно держаться подальше от Хейза и Стефана. У меня на это много причин, но основная меня тянет к ним обоим. И это пугает. Джексон тыкает в экран моего телефона. «И кто идет в комплекте к члену? Точнее, членам?» «Вообще-то, обычно члены идут в комплекте к человеку». «Это равноценные компоненты. Признавайся». «Пыхчу и сдаюсь». «Я иду к Хейзу», — признаюсь я Джексону. «Сосредоточимся на одном мужчине. Если думать об обоих, голова начинает кружиться». Взгляд Джексона темнеет. «Увлажнишь его баклажан языком?» «Нет». «Да почему нет? Ну, исключая тот факт, что сейчас он не один». «Мы работаем вместе», — настаиваю я на своем. «И он наш сосед. Все может слишком запутаться». «Лучше бы вам запутаться». У меня вырывается стон. «Ну, хватит!» «К тому же я не умею выбирать парней». «Что, если я начну встречаться с Хейзом, а он потом повернется ко мне спиной и закрутит роман с моей начальницей? Что, если он предаст меня, когда я даже не буду этого ожидать? Что, если он задушит мои мечты?» «Я не готова», — признаюсь я. Джексон, понимающе кивает и перестает меня дразнить. «Я понимаю, малышка. Дело даже не в том, что мне придется идти на свадьбу Зендера. Просто я не могу даже представить, что я сейчас способна построить отношения. Мне кажется, я выбираю не тех мужчин». Сердце еще разбито, а самолюбие по-прежнему уязвлено. «Я понимаю», — тихо говорит Джексон, нежно массируя мою руку. «Когда он меня отпускает, я снова вижу искорку в глазах». «Но сердцу не обязательно вмешиваться в процесс». Я шлепаю его по боку. «Ну какой ты...» «Я просто главный помощник твоего либидо. «Скорее, дьявол». «Это одно и то же», — говорит Джексон. Рокси зевает и ложится на пол, будто отказываясь от своего участия в разговоре. Джексон машет на нее рукой. «Смотри, даже твоя собака со мной согласна. Тебе нужен секс». «Ничего ты не понимаешь. Она идет со мной, чтобы стоять на защите моей порядочности. Настаиваю я, как будто бы собака — гарант моих чистых помыслов». Джексон цокает. «Твоя пожилая собака не стала бы лишать тебя членов». «Ладно. Может, я и правда пытаюсь спрятаться за Рокси. Если у меня перед глазами будет собака, я смогу сдержаться и не наброситься на Хейза. Или Стефана. Но в основном Хейза. Да ведь?» «Больше меня влечет к Хейзу, значит, нужно будет устоять именно перед ним. Нужна Хейза защитная броня». Мы с Джексоном выходим. Он идет вниз, а мы с собакой поднимаемся в пентхаус. В лифте у меня начинает болеть живот, но я стараюсь убедить себя, что это от перепада высоты, а не от предвкушения. Минуту спустя я иду по коридору, подхожу к двери и стучу. «Садовая инспекция!» — кричу я. «Ну вот, мы будем просто друзьями. И с Хейзом, и со Стефаном. И это правильно. Мы все работаем вместе. Нужно быть приветливой, но не более того». Дверь открывается, и я вижу Хейза с уверенной улыбкой на губах. На нем короткие тренировочные шорты, которые он недавно снимал прямо у меня на глазах. Шорты голубого цвета. Очень низко сидят на бедрах. Я не могу не думать, как легко было бы просто стянуть их вниз. Серая футболка облепила его грудь, пресс, бицепсы. Самый счастливый кусок серой ткани в мире. А эта улыбка — чистый секс. Он раздевает меня глазами. Сегодня его щетина чуть-чуть гуще. Наверное, такая колется. Да, к нему меня точно влечет больше, что логично. Мы перешли со стадии «интерес» на стадию «зацени мой баклажан и попробуй мою ракушку». Но мы решили, что будем просто придерживаться принципов добрососедства. А Стефан? Стефан — просто очередной симпатяшка, которого я формально знала много лет. Перед ним будет легко устоять. В этот момент я смотрю на Стефана и вижу, что он на кухне, расслабленно опирается на стол. Волосы немного взлохмачены, губы растянуты в улыбке. У него тоже есть щетина на точёном подбородке и челюсти. Шрам на щеке добавляет ему шарма. Идеальная неидеальность. Футболки на нем нет. Ему была к лицу рубашка, но ее отсутствие идет ему еще больше. Мышцы блестят от пота. Широкая грудь покрыта коричневыми волосками. У него нет тату, но я вижу царапины на плечах и синяки на руках. Пресс просто неземной. Плотный, крепкий, будто из мрамора. Я пытаюсь не смотреть на то, как шорты обтягивают его бедра. Честно, пытаюсь. Но стараться не думать о привлекательности помолвленного человека — это одно, и совсем другое — хотеть переспать со свободным мужчиной. Нельзя об этом думать. Не-а, не могу. И не буду. Лучше притвориться, что во мне не расцветает жгучее желание. «Привет, я пришла на помощь». Пушистый хвостик Рокси нарастил скорость больше самого высокого темпа метронома. Хейс садится на корточки рядом с моей булочкой цвета корицы и с беленьким носиком. «Привет, красавица!» — говорит он и предлагает ей понюхать свою руку. Рокси трется мордочкой о его ладонь, а потом бесстыдно ставит лапки ему на грудь, чтобы потянуться. Она обязательно должна поздороваться со всеми, поэтому теперь бежит к Стефану, поднимает на него глаза и приветственно гавкает. «Это ее «посмотри на меня», гав!» Стефан, видимо, говорит на собачьем, потому что присаживается и протягивает к Рокси руку. «Ой, ну привет!» — говорит он, отчего собачий хвост начинает летать еще быстрее. «Кто эта хорошая девочка? Это ты?» Вот блин, у меня в груди что-то щемит от этих слов. Пожалуйста, скажи их мне. Стоп, от кого я хочу такое услышать? От Стефана или от Хейза? Моя задача — устоять перед Хейзом, так? Стефан просто привлекательный знакомый. Неужели я та, кто его сильно интересует? Та, которую он писал в комментариях. Сегодня я, возможно, встречаюсь с кем-то, кто меня сильно интересует. Неужели я нравилась ему еще до того, как пришла работать талисманом? Я даже не успеваю собраться с мыслями, как Рокси начинает меня мучить, ставит лапки на его широкую грудь и скользит ими вниз до кубиков пресса, сладко потягиваясь. «Прости», — говорю я, — «надеюсь, она тебя не поцарапала». Стефан поднимает взгляд и смотрит прямо мне в глаза. «Я не против пары царапин». Я вижу огонь в его взгляде и нервно сглатываю. Хейс проводит ладонью по своим густым темным волосам. «Царапины — это совсем не страшно». У него очень сексуальный голос. Хейс идет на кухню к Стефану и говорит Рокси. «Какая хорошая девочка». И да, звучит очень вкусно. Вдвойне прекрасно. Живот сжимается, а голова начинает кружиться. Я едва могу мыслить здраво. Хейс выдает Рокси порцию ласки и почесываний в качестве похвалы. А она и рада. Хейс смотрит на сегодняшнюю бандану. Черная, на каемке ряд перчиков чили. «Просто модный аксессуар или предупреждение, что она горячая штучка?» «А? Что? Он что-то спросил? Ах да, обсудим собаку». «И то, и другое», — отвечаю я. Мне нужно собраться с мыслями и сосредоточиться на том, зачем я пришла, а не расплываться лужицей при виде того, как двое мужчин купают в любви и ласке пожилую собаку, которую я забрала из приюта, чтобы она прожила свои последние годы дома. В счастье и обожании. У меня ком в горле. «Ты поэтому выбрала ее? Потому что она с перчинкой?» — спрашивает Стефан. «Они такой органичный дуэт. И хорошо, что они расспрашивают меня про собаку. Да, от этих разговоров я расчувствовалась, но это безопаснее, чем возбуждение». Я иду на кухню к Рокси, которая наслаждается вниманием двух парней. «Да, обрати внимание на свою бесстыжую собаку». «Отчасти да. Мне показалось, что я ей нужна. Это Трина рассказала мне о Рокси», — говорю я и стараюсь заглушить стук бешеного сердца, успокоить летящий пульс. «Трина — это девушка Райкера, а еще Чейза Уэстона из Си-Докс», — объясняю я Хейзу, но он тут же кивает. Видимо, уже слышал об этой троице. «Трина волонтерит в приюте «Маленькие друзья», где я взяла Рокси. Но вообще-то Рокси из Флориды. Парни сидят на полу кухни и так внимательно меня слушают, будто моя болтовня про собаку для них очень важна. Когда я рассказывала эту историю Зендеру, ему было очень скучно. Да, он меня выслушал, но тогда ему не терпелось пойти за новыми бабочками, потому что его любимая винтажка устроила распродажу. А эти двое искренне заинтересованы. Как тут устоять? Ее прежняя хозяйка лежала в хосписе. Семьи у нее не было. Когда ее не стало, никого, кроме медсестер и собаки, рядом не было. Она оставила приюту записку. «Пожалуйста, позаботьтесь о моей девочке». Тут я всегда начинаю плакать. Сегодня даже перестаю дышать от наплыва эмоций. Стефан встает, берет со стола салфетку и подает мне. Я промокаю глаза. «Простите. Мне всегда так грустно об этом рассказывать». «Это и понятно», — говорит Хейс с такой нежностью в голосе. «Ты сочувствуешь и Рокси, и ее хозяйке». У меня теплеет на сердце. «Да, ты прав». «Эта история напомнила мне о бабушке», — добавляет Стефан. «Голос у него серьезный, таким я его еще не слышала». «Она обожала своих кошек. Они были ее самые близкие друзья». Сильно переживала, что с ними будет после смерти. «Как все в итоге случилось?» — спрашиваю я и уже переживаю за кошек. «Мама забрала себе», — отвечает он, будто подчеркивая, что иного варианта и быть не могло. «Это здорово. Они до сих пор с ней?» «Да, она им готовит каждый вечер. Теперь они самые близкие друзья для нее». «Все так». Стефан садится обратно на пол, а я опускаюсь следом и наклоняюсь к Рокси, чтобы мне тоже перепало ее внимание. «Я понимаю твою бабушку и маму», — говорю я. «В истории Рокси мне жаль их обеих. И собачку, которая потеряла своего человека, и одинокую женщину, у которой в последние годы жизни не было никого, кроме собаки. Маленькие друзья помогали приюту Флориды с рекламой. Я увидела их видео про Рокси и прибежала, выбивая двери, требуя, чтобы они отдали Рокси мне». Я сглатываю комок в горле. «Мне так сильно хотелось, чтобы Рокси была моей, чтобы я могла купать ее в любви и поцелуях и наряжать в банданы до конца ее дней». Хейс улыбается еще шире. «Значит, это благодаря тебе у нее столько любви, которой она делится с окружающими». Сердце сжимается от счастья. Я стараюсь убедить себя, что это из-за собаки. «Может быть», — говорю я, «но думаю, она просто сама по себе такая». «Она встретила правильного человека», — с теплотой говорит Стефан. «Хочется в это верить. Когда-нибудь я хочу дать этим приютам кучу денег, сделать таблички и рекламы для всех собачек, которые еще ждут свою семью». Построить там игровую площадку имени Рокси и добиться того, чтобы у каждой собачки был дом. Я еле справляюсь с эмоциями. Последнее, что мне нужно, так это расплакаться перед двумя огромными мужиками, которым я была нужна для овощной экспертизы. Я же не у психолога, чтобы душу изливать о семье, о заботе, как мне важны доверие, поддержка и чувства других людей. Я благодарна Трине. У нее тоже живет собака из этого приюта, Пинчер Начо. Мы считаем, что они с Рокси брат и сестра. «Собаки тоже часть семьи», — говорит Хейс. «Это точно, и вашим собакам определенно повезло», — добавляет Стефан. Мысли плывут от количества вопросов в голове. Неужели они оба понимают, насколько я привязана к этой собаке? Я продолжаю рассказывать о Начо и Рокси, как иногда Рокси остается с ним, пока я уезжаю по работе. Как будет на этих выходных? Обычно талисманы не берут на выездные матчи. Заводить толпу принято на домашней арене. Но в этот раз команда берет меня с собой в Вегас для промо-акции с талисманом «Сейберс». Будет ли мне некомфортно в поездке вместе с ними двумя? Один завел меня до предела на складе, а второй мучает прямо сейчас. Скорее всего, мы даже не увидимся. Они же игроки, они звезды, а я просто девчонка в душном пушистом костюме, которая специально спотыкается на льду. Таким девчонкам, как я, которым приходится зубами держаться за любую подработку, нельзя влюбляться в коллегу. А в двух уж тем более. Так что соберись. Я встаю, поправляю вязаную кофточку. «Так что там с вашим Кейлом?» Они оба тоже встают. Хейс ведет меня к спиральной лестнице на крышу. Рокси я беру на руки, а Стефан идет сзади. «У нее целая коллекция? Бандан, я имею в виду?» — спрашивает Стефан. «Конечно!» Я самодовольно ему улыбаюсь. «Она же моя подружка, модница-оборванка!» Я впервые упоминаю свой блог перед Стефаном, и на меня тут же обрушивается осознание. Он не просто наткнулся на этот пост. Он нашел мой блог. Он специально оставил комментарий. Он искал меня в интернете. Я та, в ком он заинтересован. «Я так понимаю, ей нравится быть в центре внимания». Стефан не сводит с меня своих голубых глаз, будто знает какой-то секрет. «Может, ты и прав», — говорю я, пытаясь не выдать себя. «Не хочу, чтобы у него было преимущество». Номер 18. Судя по его довольному лицу, он даже рад, что я его раскусила. Хейс внимательно смотрит на друга, даже с любопытством. Его совсем не злит, что Стефан флиртует со мной. Это меня удивляет. Я думала, у Хейза натура собственника. Он же велел мне не подсматривать с другими парнями на крышах. Или он уже просто отказался от меня? Меня что, передают от одного мужчины другому? Голова уже разболелась. Не стоит даже пытаться разобраться в ситуации. Мой радар на мужчин давно сломался. А вот радар на растения прекрасно функционирует. На крыше жарко, солнце палит прямо на нас. Хейс, не останавливаясь на пути к грядкам, одним движением снимает футболку. Этого я не ожидала. Он дарит мне уверенный взгляд, и я читаю его по глазам. Не только Стефану есть что показать. Хейс поворачивается ко мне спиной. Такую развязность он уже показывал мне, когда предложил пойти с ним на свадьбу. Ему будто все равно, что я не могу оторвать глаз. Вот же самодовольный черт, а? Но мне не все равно. Настолько, что ноги подкашиваются. У него безумно красивое тело. Стефан ловит меня за локоть и помогает удержать равновесие. «Вид с крыши может голову вскружить», — говорит он с усмешкой. Я прикусываю губы и киваю, пытаясь сдержать стон. Да, этот вид и правда вскружил мне голову. Вид двух идеальных голых мужских тел. Не знаю, на что я подписалась, согласившись прийти на крышу, но с Хейзом я все равно не устаю. А теперь и со Стефаном. Что, если я поддамся? Поддамся им обоим. Через 45 минут моя собака уже вытянулась и загорает на мансарде. Задние лапки раскинуты, как у лягушки, глаза закрыты. Она лежит рядом с телескопом, и я представляю, как отсюда можно наблюдать за звездным небом. Я проредила морковные грядки и показала ребятам, какие сорняки выдирать из большой металлической кладки с кейлом в центре огорода на крыше. Возиться с землей гораздо безопаснее, чем обсуждать собак или глазеть на мужские тела. Моя бабушка обожает свой огород. Она научила меня всему, что я знаю. У нее даже есть награды. Моя бабушка учила меня ходить на яхте. Не так полезно, конечно, говорит Стефан почти без эмоций. Хейс смеется. Господи, вы такие снобы. Я бы и сам не сказал про своих бабушку и дедушку иначе, отвечает Стефан. Не всякие родители учат своих детей, как разводить костер и ставить палатку. Ты, наверное, и в водное поло умеешь играть, продолжает шутить Хейс. На этот вопрос нет правильного ответа, спрашивает Стефан. Я улыбаюсь. Мне нравится, что их шуточный диалог снимает часть повисшего напряжения. Листья нужно срывать у самой земли, объясняю я, поглаживая салат пальцами. Вот так. Горячий новичок в команде поворачивается ко мне, говорит. Понял. И тянет руки к листу. Хейс так близко, что я чувствую запах его древесного мыла и пота. Запах проникает в нос и заполняет голову, будто притупляя рациональное мышление. «Ты только что был на тренировке?» — спрашиваю я, потеряв все остатки ума. Запах Хейза смешивается со столь же соблазнительным запахом чистого белья и снега. Это Стефан подошел ближе и тоже начал рвать салат. «Мы немного пробежались утром», — отвечает Хейз, и я представляю, как они бегут по асфальту, сильные и мужественные. Пришлось сдержать стон. «Планировали еще пойти в зал», — добавляет Стефан обыденным тоном. «Но есть в нем какая-то недосказанность, будто он предлагает мне представить их еще и в зале». А я поддаюсь. Вот они тягают железки, отжимаются, поднимают гантели. «Ну, хватит мозг!» Пытаясь думать о салате, я нежно обхватываю один лист. «Нужно очень аккуратно, чтобы не поломать стебелек. Срывайте прямо у основания», — поясняю я и отрываю салат. «А растению не больно?» — спрашивает Стефан, обхватывая стебелек, будто переживая за него. Но его пальцы такие нежные и чувственные, что я больше переживаю за свои трусики. «Да нет, ему нравится», — говорю я хриплым голосом, а потом трясу головой, чтобы опомниться. «То есть все нормально с ним?» «Прийти в себя». Я показываю на одном листике, что делать. Обхватываешь и тянешь. Стефан наклоняется к растению, которое ближе ко мне, и его теплый голос звучит прямо у моего уха. «Обхватываешь и тянешь». И дело даже не в самих словах, а в том, как он их произносит. У меня кровь начинает закипать. Тут так жарко. Так пахнет двумя разными, но дико привлекательными мужчинами. Не знаю, как держать себя в руках, потому что хочется этими самыми руками хвататься сначала за одного, а потом за второго. Хочется откинуться на широкую грудь Стефана и позволить Хейзу нависать надо мной. О подобном я никогда не думала, никогда и не мечтала, а теперь не могу остановиться, и это сводит с ума. Я машу рукой на соседнюю катку с салатом. «Вы собирайте вон там», — стараюсь говорить твёрже, чтобы они послушались. Мои садовники-новички и не думают спорить. Отлично, можно дышаться. Нельзя поддаваться волне феромонов и превращаться в животное. Пытаюсь сосредоточиться на сырняках. Ловлю успокаивающий ритм, и вот уже кажется, что я смогу перебороть это новое влечение. Через несколько минут я поднимаю глаза и вижу, что Хейс смотрит прямо на меня, а в его взгляде — огонь. Губы растягиваются в улыбке. «Во время игры мне показалось, что тебе весело быть талисманом». Пауза, а потом он добавляет. «Нравится заводить толпу?» В его тоне намек, но я его игнорирую. Я старалась. У меня есть черлидерский опыт со школы. Вот нормальная тема для разговора. Так будет проще. Хейс наклоняет голову на бок. «Ты? Черлидер?» Стефан тоже удивлен. «Да, я черлидер». Хейс хмурит брови в сомнении. «Ты не похожа на черлидершу». Я гордо задираю голову, готовлюсь выдерживать оборону и забрать контроль над ситуацией себе. «Я многогранная личность, джентльмены». Хейс поворачивается к Стефану, изображая непонимание. «Джентльмены? О ком она говорит?» Стефан поднимает руки, будто сдается. «Не знаю. Явно не обо мне. И уж точно не обо мне». «Фух, мне проще, когда они прикалываются». Возвращаемся к сырнякам. Хейс говорит. «Ты скорее инди». «Поясни». «Ну, не поп-музыка, а панк-рок. Та, что наденет кожаные ботинки и гоночную кожаную куртку. Та, что по-любому пробовала красить волосы в розовый. Та, у которой есть...» Он опускает взгляд на мою грудь. «О, Господи, Боже мой». Он разглядывает мои сиськи, и я буквально слышу его мысли. «У тебя есть пирсинг на соске?» «Знаете что? Сохраним эту информацию в тайне». «Это засекреченная информация», — говорю я, будто у меня туз в рукаве. На какие-то пару секунд повисает напряженная тишина. Для Хейза привычно замолкать и рефлексировать, у него есть молчаливая сторона. А вот Стефана, которому нечего сказать, я вижу впервые. Он как персонаж в мультике, на которого только что упала наковальня. А сбросил ее Хейс. Хотя, может, я тоже его удивила. Я говорю. И вообще, кто сказал, что девочки, которые красят волосы в розовый, а у меня были пряди цвета фуксии, к вашему сведению, не могут быть черлидершами? Хейс кивает. Согласен. К Стефану возвращается способность говорить. «Многогранная Айви». Звучит это очень соблазняюще. Власть в диалоге снова ускользнула от меня, когда он произнес мое имя. Я опускаю глаза и пялюсь на последний листик салата, пытаясь отвлечься от этого флирта и игры в кошки-мышки. Хейс кряхтит, занятый своим салатом. Этот звук снова возвращает меня к мыслям о нем в постели. «Я все делаю правильно?» «Да, он все делает правильно. И его капитан тоже. Меня это совершенно сбивает с толку». До вчерашнего дня Хейс Армстронг был самым чувственным мужчиной, которого я когда-либо встречала. Все наши короткие встречи сочились сексуальной энергией. Каждое мгновение между нами бегали искры электричества. Мы едва касались друг друга, а он уже умудрился зажечь во мне искру и желание поддаться каждой фантазии. Но теперь проблема в том, что в эти фантазии вплетается Стефан. Они меня будто заколдовали. Они оба такие красивые, так внимательно меня слушают. Оба смотрят на меня, будто я — ответ на все вопросы. Но я не знаю, на какие. Одно я знаю точно — меня это интересовать не должно. Я встаю и отряхиваю ладошки. Вот, в принципе, и все. Мне пора идти домой. Дела не ждут. Я хватаю собаку и сбегаю с крыши. Вчера мне было сложно устоять перед одним хоккеистом, а сегодня их уже два.